Им однись обитель Твоя от раковицы, многие млады, научению книжному здевданная, сего ради усердно молим Тя сихвальная, призрена Тыя, и умудрия во спасение, да Тя величаем.